Исповедайтеся, Господи, я. Исповедь «Духовник». Если кто искренно и от всей души ищет спасение, того Бог и приведет ко истинному наставнику. Не беспокойтесь, свой своего всегда найдет. Почаще открывайте свои помыслы и внутренние действия в чувствах. Мало-помалу объясняемые ваши язвы не предуспеют на горшее, но исцелеют благодатью Господа нашего Иисуса Христа.